Весь остаток пути они прошли молча, каждый погруженный в свои мысли. До самой Киевской туннель оказался совершенно спокойным, пустым, сухим и чистым, но, вопреки всему, тяжелое, давящее ощущение того, что впереди ждет что-то нехорошее, сгущалось с каждым шагом. Как только они ступили на станцию, оно нахлынуло, словно прорвавшиеся грунтовые воды, такое же неудержимое, такое же мутное и ледяное. Здесь безраздельно правил страх, и видно это было с первого взгляда. Та ли это солнечная Киевская, про которую ему говорил кавказец, сидевший с ним в одной клетке в фашистском плену? Или он имел в виду станцию с тем же названием, расположенную на Филевской ветке? Сказать, что станция была заброшена и что все ее обитатели бежали с нее, было нельзя. Народу здесь было довольно много, но создавалось впечатление, что Киевская не принадлежит ее жителям. Все они старались держаться кучками, палатки лепились к стенам и друг к другу в центре зала. Необходимая по правилам противопожарной безопасности дистанция нигде соблюдена не была. Наверное, живущим в этих палатках людям приходилось остерегаться чего-то более опасного, чем огонь. Проходящие мимо сразу же отводили глаза, когда Артем смотрел им в лицо, а у тех, кто не успевал это сделать, был загнанный взгляд. Платформа, зажатая между двумя рядами низких круглых арок, с одной стороны несколькими эскалаторами уходила вниз, с другой чуть приподнималась невысокой лестницей и открывала боковой переход на другую станцию. В нескольких местах тлели угли, и ощущался дразнящий запах жареного мяса. Где-то плакал ребенок. Пусть Киевская и находилась на пороге вымышленного перепуганными челноками города мертвых, сама-то она была вполне живая. Быстро попрощавшись, челноки исчезли в переходе на другую линию. Мельник, хозяйски оглядевшись по сторонам, решительно зашагал в сторону одного из переходов. Здесь он бывал регулярно, это было видно сразу. Артем не мог приложить ума, зачем сталкер так подробно выспрашивал у челноков о станции. Надеялся, что в их байке случайно вплетется намек на истинное положение вещей. Пытался вычислить возможных шпионов. Через секунду они остановились у входа в служебное помещение. Дверь здесь была выбита, но снаружи стоял охранник. «Начальство», — догадался Артем. Навстречу сталкеру вышел гладко выбритый пожилой мужчина с аккуратно зачесанными волосами. На нем была старая синяя форма работника метрополитена, застиранная и выцветшая, но удивительно чистая. Непонятно было, как он умудряется следить за собой на этой станции. Человек отдал мельнику честь, почему-то приложив к виску всего два пальца, и не всерьез, как это делали дозорные в туннеле, а карикатурно. Его глаза насмешливо щурились. «День добрый», — сказал он приятным глубоким голосом. «Здравия желаю», — отозвался сталкер и улыбнулся. Через 10 минут они сидели в теплой комнате и пили непременный грибной чай. На сей раз Артема не выставили наружу, как он ожидал, а позволили присутствовать при обсуждении серьезных дел. К сожалению, из беседы сталкера и начальника станции, которого тот называл Аркадием Семеновичем, он все равно ничего не понял. Сначала мельник спросил про какого-то Третьяка, затем принялся выяснять, нет ли изменений в туннелях. Начальник сообщил, что Третьяк ушел по своим делам, но вернуться должен совсем скоро, и предложил подождать его. Затем они углубились в детали каких-то соглашений, так что Артем скоро совсем утратил нить разговора. Он просто сидел, тянул горячий чай, грибной дух которого напоминал ему о родной станции, и осматривался вокруг. Здесь было видно, что когда-то станция жила богаче и спокойнее. Стены комнаты были завешены побитыми молью, но сохранившими рисунок коврами. В нескольких местах прямо поверх ковров были приколоты карандашные наброски туннельных разветвлений в широких позолоченных рамах. А стол, за которым они сидели, выглядел совершенно антикварно, и Артем даже не мог себе представить, сколько сталкеров потребовалось, чтобы стащить его вниз из чьей-то пустой квартиры, и сколько хозяева станции согласились за него заплатить. На одной из стен висела потемневшая от времени сабля, а рядом доисторического вида пистолет, явно непригодный к стрельбе. В дальнем конце комнаты на шифоньере стоял огромный белый череп, принадлежавший неизвестному существу. «Да нет там ничего в туннелях этих», — покачал головой Аркадий Семенович. «Караулим, чтобы людям спокойнее было. Ты ведь сам там бывал. Прекрасно знаешь, что оба перегона метрах в 300 от станции завалены. Ниоткуда там чему-то взяться. Суеверие это». «Но люди ведь пропадают», — нахмурился Мельник. «Пропадают», — согласился начальник. «Но ведь неизвестно куда. Я думаю, страшно, вот и бегут. На переходах у нас кордонов нет, а там, — он махнул рукой в сторону переходов, — целый город. Есть куда податься. И на Кольцо, и на Филевскую. Ганзы, говорят, сейчас с нашей станции пускают людей». «А чего бояться?» — спросил сталкер. «Как чего? Того, что люди пропадают. Вот тебе и замкнутый круг», — Аркадий Семенович развел руками. «Странно», — недоверчиво протянул Мельник. «Знаешь, мы пока Третьяка ждать будем, сходим разок в караул. Так, ознакомиться, а то смоленские тревожатся». «Понимаю», — закивал начальник. «Вы вот что, сейчас в третью палатку зайдите, там Антон живет. Он у следующей смены командиром. Скажи от меня». В палатке с намалеванной цифрой 3 было шумно. На полу двое мальчишек лет 10, оба почти альбиносы, как и большинство родившихся в метро детей, играли со стрелянными автоматными гильзами. Рядом с ними сидела маленькая девочка, которая смотрела на братьев округлившимися от любопытства глазами, но не решалась участвовать в игре. Опрятная женщина средних лет в переднике нарезала к обеду какую-то снедь. Здесь было уютно, в воздухе стоял вкусный домашний запах. «Антон вышел, присядьте, подождите», — радушно улыбнувшись, предложила женщина. Мальчики сначала уставились на них настороженно. Потом один из них подошел к Артему. «У тебя гильзы есть?» — спросил он, глядя на него из-под лобья. «Олег, немедленно прекрати клянчить», — строго сказала женщина, не отрываясь от готовки. К его удивлению, Мельник запустил руку в карман своих штанов, пошарил там и извлек несколько необычных продолговатых гильз, явно не от Калашникова. Зажав их в кулаке и потряся им, как погремушкой, сталкер протянул сокровище мальчишке. У того немедленно загорелись глаза, но взять он их не отваживался. «Бери, бери», — сталкер подмигнул ему и сыпал гильзы в протянутую детскую ладошку. «Все, теперь я побежу! Смотри, какие огромные! Это будет спецназ!» — радостно завопил мальчуган. Присмотревшись, Артем увидел, что гильзы, в которые они играли, были выстроены в ровные ряды и, видимо, изображали солдатиков. Он и сам так когда-то играл. Но только ему повезло, у него были еще настоящие маленькие оловянные бойцы, пусть и из разных наборов. Пока на полу разворачивалось сражение, в палатку вошел отец мальчишек, невысокий худой человек с жидкими русыми волосами. Увидев чужих, он молча кивнул им и, так и не промолвив ни слова, напряженно уставился на Мельника. «Папа, папа, ты нам еще гильз принес? У Олега теперь больше, ему длинных дали», — принялся теребить отца за штаны второй мальчик. «От начальства», — объяснил сталкер. «На дежурство с вами в туннели пойдем. Подкрепление вроде». «Куда там еще подкрепление?» — проворчал хозяин палатки, но черты его лица разгладились. «Антон меня зовут. Пообедаем только и пойдем. Садитесь». Он указал на набитые мешки, которые заменяли в этом доме стулья. Несмотря на сопротивление гостей, обоим досталось по дымящейся миске с незнакомыми Артему клубнями. Он вопросительно посмотрел на сталкера, но тот уверенно наколол кусок на вилку, отправил в рот и начал жевать. На его каменном лице отразилось даже нечто похожее на удовольствие, и это придало Артему храбрости. На вкус клубни были совсем не похожи на грибы. Они были сладковатыми и чуть жирными, а насыщение от них наступало уже через несколько минут. Сначала Артем хотел было спросить, что они едят, но потом подумал, что лучше уж ему этого не знать. Вкусно и ладно. Держит же кое-где крысиный мозг за деликатес. «Пап, а можно я с тобой пойду на дежурство?» Съев половину своей порции и размазав по краям остатки, спросил тот мальчишка, которому сталкер подарил гильзы. «Нет, Олег, ты же сам знаешь», — нахмурившись, ответил хозяин. «Олеженька, какое еще дежурство? Что ты выдумываешь? Туда мальчиков не берут», — схватив сына за руку, запричитала женщина. «Мам, какой у тебя мальчик?» — неловко оглядываясь на гостей и пытаясь говорить басом, протянул Олег. «Даже и не думай». «До истерики меня хочешь довести?» — повысила голос мать. «Ну ладно, ладно», — пробормотал мальчишка. Но как только женщина отошла в другой конец палатки, чтобы достать еще что-то к столу, он дернул отца за рукав и громко прошептал: «Ну ты же в прошлый раз брал меня». «Разговор окончен», — строго сказал тот. «Все равно...» — последние слова Олег уже промыщал себе под нос так, что было не разобрать. Доев, хозяин встал из-за стола, отпер стоящий на полу железный ящик, достал оттуда старый армейский АК-47 и сказал: «Пойдем, что ли? Сегодня смена короткая, через 6 часов назад буду», — сообщил он жене. Вслед за ним поднялись и Мельник с Артемом. Маленький Олег отчаянно смотрел на отца и беспокойно ерзал на месте, но не решался ничего сказать. У черного жерла туннеля, на краю платформы, свесив ноги вниз, сидели двое караульных. Третий стоял на путях и всматривался в темноту. На стене была надпись через трафарет: «Арбатская конфедерация. Добро пожаловать». Буквы были полустерты, сразу становилось ясно, что краску уже давно не обновляли. Переговаривались караульные шепотом и даже шикали друг на друга, если один из них вдруг повышал голос. Кроме сталкера и Артема, с Антоном шли еще двое местных. Оба они были мрачные и неразговорчивые. На гостей поглядывали недоброжелательно, а как их зовут, Артем так и не расслышал. Обменявшись короткими фразами, сохранявшими вход в туннель людьми, они слезли на пути и медленно двинулись вперед. Круглые своды туннеля были здесь совершенно обычные. Пол и стены выглядели нетронутыми временем и разрушением. И все же Артема уже с первых шагов начало охватывать то неприятное чувство, о котором говорили челноки. Из глубины им навстречу выползал темный, необъяснимый страх. В перегоне было тихо, только издалека слышались человеческие голоса. Там, наверное, и располагался дозор. Это был один из самых странных постов, которые Артему приходилось видеть. На набитых песком мешках сидели кружком несколько человек. Посередине стояла железная печка-буржуйка, чуть подаль – ведро мазута. Лица дозорных освещали только пробивавшиеся сквозь щели в печке язычки пламени и неровное пламя фитиля, подвешенное на цепочке масляной лампы. От несвежего дыхания туннелей лампа чуть-чуть раскачивалась, и от этого казалось, что тени сидящих неподвижно людей живут своей собственной жизнью. Но самое главное, дозорные спокойно сидели спиной к туннелю, и это резало глаз больше всего. Прикрываясь ладонями от слепящих лучей карманных фонарей сменщиков, дозорные засобирались домой. «Ну как?» – спросил у них Антон, зачерпывая ковшом мазута. «Как тут может быть?» невесело усмехнулся старший смены. Как всегда, пусто, тихо. Он шмыгнул носом и, сгорбившись, зашагал к станции. Пока остальные пододвигали свои мешки ближе к печке и рассаживались, Мельник обратился к Антону. «Ну что, сходим дальше? Посмотрим, что там?» «Да там нечего смотреть. Завал как завал. Я-то уже 100 раз видел. Сходи, если хочешь. Тут 15 метров всего», — он указал через плечо в сторону Парка Победы. Туннель перед завалом был полуразрушен. Пол был покрыт кусками камня и землей. Потолок в некоторых местах просел, а стены осыпались и сузились. Сбоку чернел перекошенный проем входа в неизвестное служебное помещение, а в самом конце этого аппендикса ржавые рельсы упирались в груду раскрошенных бетонных блоков, перемешанных с булыжниками и грунтом. В эту земляную толщу погружались и шедшие вдоль стен железные трубы коммуникаций. Осветив фонарем обрушившийся туннель и не найдя никаких тайных лазов, Мельник пожал плечами и вернулся к скособоченной двери. Он направил луч внутрь, заглянул туда, но порога так и не переступил. «Во втором перегоне тоже никаких изменений?» – спросил он у Антона, вернувшись к печке. «Как 10 лет назад все было, так и сейчас», – отозвался тот. Они надолго замолчали. Теперь, когда фонари были потушены, а свет исходил лишь от неплотно прикрытой печки да от крошечного огонька за закопченным стеклом масляной лампы, тьма вокруг стала настолько плотной, что, казалось, выталкивала из себя чужеродные тела, словно соленая вода. Поэтому, наверное, все дозорные сгрудились вокруг печки так близко, как только было возможно. Здесь темноту и холод прореживали желтые лучи, и дышалось свободнее. Артем терпел сколько мог, но потребность услышать хоть какой-то звук заставила его преодолеть стеснение. «Я на вашей станции раньше не был никогда», — кашлянув, — сказал он Антону. «Не понимаю вот, зачем вы тут дежурите, если там ничего нет? Вы же туда даже не смотрите». «Порядок такой», — объяснил старший. «Говорят, что потому здесь ничего такого и нет, что мы дежурим».